6.2. Пострадавшие. Многие немцы оказались ранены и травмированы. Два фургона Красного Креста доставляли их в полицейский участок, где работал пункт медицинской помощи. Взбешенная толпа, оставшаяся на мостовой кровью художника, нарисовала на изрешоченных пулями ставнях торгового дома Гатти большой крест. Были травмы и у итальянцев, задержанных полицией. Студенты правового факультета Джованни Амбрози, Марио Верзегнасси, Марио Скотони и Барнабе Анионори, студенты философского факультета Арсанио Прампони, Артур Кастелли, Иоганн Данелли и Бруно Паризи, уроженцы Роверетто, фармацевт Карл Дорелли и техник Туллио Скотони сообщили о получении травм во время их транспортировки в отделение полиции. Около 3 часов ночи полиция, которую прикрывали 29 военных, наконец задержала и беспрепятственно отправила в участок 137 итальянцев. Полицейские конфисковали у арестованных 19 револьверов, 9 кастетов, 3 кинжала и 49 петард. Среди задержанных были Альчиде де Гаспери, Чезаре Батисти, Антонио Пранцелорас, Антонио Пиджеле, Луиджи де Кампи, Фердинандо Пассини, Джанбатиста Адами, Луиджи Канестрини, Малго Зурес, Артуро Банетти. Для активистов студенческого движения арест был в то же время чем-то вроде боевого крещения. Не считая себя виновными и сидя свои 20 суток в застенке без всякого обвинения со стороны властей, они перестукивались азбукой Морзе и писали свои имена на мисках и ложках, выданных им охраной. Позднее этот тюремный инвентарь с надписями окажется в музее и тоже станет достоянием истории. Де Гаспери все 20 дней заключения читал в камере Фауста и готовился к экзамену. Стрелков перекинули на защиту итальянского консульства и отеля, где были размещены приехавшие из других городов итальянцы, не попавшие под арест. Их жизни теперь угрожала серьезная опасность. Стрелки глухо ворчали. Они считали, что задача ими до конца не выполнена, потому что в центре города еще оставалась агрессивная толпа. Толпа, вооруженная палками и камнями, двинулась через Триумфальную арку в Вильтен к факультету на Либбена-Штрассе. Было ясно, что итальянскому юридическому факультету в Инсбруке пришел конец, но толпа не пожалела и само здание. Красивый 4-этажный особняк. Выбили двери, разрушили лестничные пролеты, разнесли в щепки мебель и оборудование. Ни одного целого стекла уже не осталось. Следующими на пути погромщиков были редакция агрессивной католической газеты «Neo Tiroler Stimmen» и издательский дом «Католическое книжное собрание». На площади перед Восточным вокзалом собралась толпа из 3000 человек. Они выкрикивали «Отомстим за смерть Августа Пеции!». Командир батальона стрелков лейтенант Лойпрехт направил к вокзалу конную гвардию. Примечание. Эммануэль Георг Лойпрехт. 4 декабря 1868 года. Дата смерти неизвестна. Старший лейтенант, командир 14-го батальона кайзеровских стрелков. В 1914 году майор. Сын Йозефа Антона Генриха Лойпрехта и Кресченции Книттель. В 1896 году сочетался браком с уроженкой Инсбрука Рези Хаубер 9 июля 1873 года. Дети. Эрих 18 июня 1897 года. Пия 26 августа 1899 года. Пауль, 28 сентября 1908 года, Гуго, 27 сентября 1909 года. Конец примечания. Толпа с площади ушла, но к 4 утра на Музеумштрассе немецкие студенты с криками «Смерть убийцам Пеции!» расколотили фасад дома, в котором жил сам Лойпрехт. Из показаний лейтенанта Лойпрехта. Примерно в 9:30 вечера мне сообщили, что большое количество протестующих начало продвижение в сторону императорского дворца. В один миг большая площадь перед дворцовым театром была заполнена разъяренной толпой, которая потом отправилась бросать камни в окна моей квартиры на первом этаже. Атака оказалась настолько сильной, что все окна моей квартиры превратились в груду осколков. Потом, уже не зная, что еще разрушить, люди отправились дальше в пригород, к замкам местной аристократии. Первой жертвой стал дворец консервативного католика графа Траппа. Заодно по дороге разбили окна в императорском дворце и особняке губернатора. Больше ничего не имело значения. Эдуард Эрлер вдруг осознал это со всей ясностью. Чувство пустоты лишь окрепло после посещения им морга военной комендатуры, где он вновь увидел тело. Его потрясла эта обстановка. На простом армейском матрасе из соломы между двумя тусклыми лампами лежало безжизненное тело того, кто еще совсем недавно написал автопортрет, дом на водопаде и Мадонну. В этой жалкой, плохо освещенной комнате Пеции казался еще бледнее. Беспомощное тело на тюфяке, пропитанном кровью. Рядом стоял полицейский и писал протокол, монотонно зачитывая. «Пеции Август Ганс, неполных 30 лет. Личные данные. Пол мужской, волосы русые, глаза голубые, усы русые, бороды нет, нос прямой, короткой». Эрлер видел только эту картину. Бледное лицо, распахнутый воротник рубашки, расстегнутый жилет и в самом центре груди кровавое пятно. «Что ж так убого?» — произнес Эрлер с горечью, и чувство глубокого, тяжкого сострадания охватило его с новой силой. «Кинули на какую-то солому! Кинули! Как вещь!» Грааль, стоявший рядом, догадался, что он чувствует. «Отставить, советник», — сказал он вполголоса. «Сейчас доктору Ипсону все равно вскрытие производить. Не до сантиментов». «Что?» — спросил Эрлер, посмотрев на бургомистра. Издатель Карл Хаберман возле редакции «Der Scherer», срывая голос, призывал «найти и покарать убийц, коими является с его точки зрения все это безмозглое, потонувшее в болоте собственной лжи государство, заигрывающее с экстремистами». «Смотрите! Немецких журналистов уже убивают!» — провозглашал он. «Вот чего вы добились! Великий художник убит! Погиб наш друг! Чего вы ждете? Пока никого не останется? Враги беспрепятственно! На нашей земле!» — он закашлялся. «Где Пихлер? Где апостолы духа? А теперь я спрашиваю вас, где наш друг Август Пеции?» Хаберман заплакал, вытирая слезы резкими движениями тыльной стороны ладони. Его попытались увести. Издатель обернулся, нервно крикнул: «Вы все слепцы! Дьявол полонил наш город! Что же это? Густль! Мальчик был! 30 не исполнилось! Пишите некролог! Все, пишите, все! Чтобы к 7 утра был материал!» Он поискал глазами Вальпаха. «Артур, стихи! Непременно стихи! И жестче, жестче! Экстренный выпуск!» К нему откуда-то подошел Йенни, протянул руку. «Карл, я понимаю... Руди! «Боже мой, Руди! Какая беда!» Два враждующих издателя лучших газет Тироля впервые за 5 лет обнялись. Пока сотрудники газеты сочиняли стихи и некрологи, рисовали иллюстрации, выступали на площадях и обращались с посланиями и призывами к читателям, подогретая последними событиями толпа забрасывала камнями все подряд. Резиденцию бургомистра, редакцию газеты «Neon Tiroler Stimmen», дворец Хофбург и особняк графа-католика, жену которого из-за фамилии считали итальянкой. Инсбрук лежал в руинах. Казалось, в нем не осталось ни одного целого стекла. Особенно пострадали гостиница у Золотой Розы и факультет в Вильтоне, от которых практически ничего не осталось. Группы немецких студентов бродили по улицам. Повсюду возникали стихийные митинги с требованием справедливости. Везде, где слышалась итальянская речь, возникали беспорядки. В отеле «Штейнек» на Леопольдштрассе 21 выбили все стекла только потому, что там подавались блюда итальянской кухни. Полиция уже не знала, что ей делать в этом разрушаемом городе, поэтому решила бороться с вольномыслием и спешно конфисковала тираж экстренного выпуска газеты «Тироллер Тагблат». Эдуард Эрлер, узнав о том, что в редакции его газеты бродит полиция, ворвался и набросился на полицейских. «Где вы были раньше?» — кричал он в бешенстве. «Там надо было спасать людей, не здесь! Вас пугалом наряди и зерно поставь на полях охранять! Все птицы унесут! Пошли вон!» Толпа в это время забрасывала камнями итальянские потребительские кооперативы и дома членов сейма итальянской национальности. Некоторые оцепили гостиницы, в которых проживали итальянцы. Растерянность отцов города не позволяла остановить этот кошмар. Полиция просто ждала, когда все кончится само собой. Лейтенант Рунг спешно переводил стрелков на зимние квартиры, а лидеры Ирреденте оказались ограничены в своих действиях стенами тюрьмы и уже не видели, что происходит в Инсбруке.